Лучший его рассказ – это, конечно, «Бывшие люди». Но здесь появляется целое ожерелье. Коновалов, Болесь, Озорник, супруги Орловы, Скуки ради, В степи, Проходимец, Хороший Ванькин день, Встряска, Дружки, Каин и Артем, На базаре, Голодные, Сирота, В сочельник. По сравнению с изысканно кружевными, утонченно психологическими повестями и новеллами Чехова и тем паче Бунина, ведь у них обоих есть контрапункт и юген, почти японское искусство недосказанного. Рассказы Горького яркие, тяжелые, они бесшабашно отчаянны, не вышиты, а выбиты на скале, как рисунки неолита, и ведут за собой новых героев, воров, бродяг, арестантов, проституток, мошенников и авантюристов, золотородцев, запойных алкоголиков. И он знает их не со стороны. Горький слишком близко к ним подошел. И его рассказы вполне в русле человечности, тоски и тихой печали русской классики. Оказывается, там, на дне, тоже люди. Их надо пожалеть, они страдают. Здесь, в эти 3-4 года, Горький не марксист, а христианин. Поэтому рассказы этих 3 лет и «Карамора», рассказ 1924 года, несвоевременные мысли и первый том Клима Самгина послужат ему надгробием в нашем ландшафтном палисаднике. Он нежно заступается за евреев, Каин и Артем. Он жалеет, как близких и родных, голодающих после недорода. Он оплакивает всех – беспризорных, сирот, неудачников, воров, босяков, маленьких учеников у мастера. Хотя сам же признает, что многие несчастны по своей вине и угодили на дно по слабости и безволию. Никто же не заставлял спиваться ни пекаря Коновалова, ни сапожника Орлова, ни ротмистра Кувалду и его друга-учителя из бывших людей. Горький не призывает к мести, к революции, к террору. Он сострадает. О своих рассказах лучше всего сказал он сам в Коновалове. Каждый рассказ являлся перед нами кружевом, в котором преобладали черные нити. Это была правда. И встречались нити ярких цветов – ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то, и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. И вот в 31 год Горький становится и читаемым, и почитаемым писателем. К нему благосклонны и Чехов, и Репин, и сам Лев Толстой, и Шаляпин, и Бунин, и Куприн, и даже мистик Леонид Андреев. Но он их плохо отблагодарил. Болдинский период закончился. Горький вспомнил про классовую борьбу, и в этом же 1899 году пишет плохой, примитивный и дидактический роман «Фома Гордеев». Романы вообще ему не даются. Он новеллист, не тянет он на романы. Чехов и Куприн, Бунин и Гаршин – знали это про себя и романов не писали. А Горький упорно катал романы. Он не понимал ничего в своем собственном литературном творчестве, сказывалось отсутствие подготовки. Кстати, пути Горького и Грина заочно сошлись в тот день, когда будущий гений и сегодняшний бродяга прочел Горького и одобрил тематику и образ жизни героев Алексея Максимовича, гостя у старого учителя. И тот заплакал о нем. Слава Горького росла и была неадекватна его таланту. По-моему, писатели, интеллигенты, режиссеры и иностранные критики были под эффектом Раскольникова, который в ноги поклонился Сонечке Мармеладовой не потому, что одобрял проституцию, а потому, что в ее образе всему человеческому страданию поклонился. Так и здесь. Горький был из народа, обожаемого, страждущего народа. Он знал народ и принес о нем весть. На нем лежал отблеск грядущего огня адской смуты, ошибочно принимаемый за свет путеводной звезды или скаутского костра. Из него сотворили кумира и охотно читали дальше любую белиберду, лишь бы ее запрещала цензура и лишь бы она была направлена против самодержавия. Чаяния публики и игры интеллигенции с огнем окончательно испортили писателя. А тут он еще знакомится в 1900 году с шалой аристократкой, актрисой МХТ Марией Федоровной Андреевой, которая вбила себе в свою красивую пустую головку марксизм, как впоследствии Инесса Арманд. Она влюбляется в Горького и тоже портит его своими восторгами. И вот он возвращается к деятельности, бросая свое писательское дело. В 1910 году, в марте, он участвует в несанкционированном митинге у Казанского собора. Митинг и борьба за гражданские права – это нужно, это хорошо. Митинг был студенческий, но, увы, и там не обошлось без социального протеста и лозунга «Долой самодержавие!». Горького арестовали в Нижнем Новгороде в апреле и обвинили еще и в приобретении мимеографа для печатания воззваний к сормовским рабочим. Однако великодушные жандармы через месяц отпускают его под домашний арест, а потом выселяют в Арзамас. Арест, хоть и недолгий, очень повредил творчеству Горького. Он пишет уже не просто бездарный, а вредный памфлет «Песнь о буревестнике». Все, что нужно воспаленному общественному сознанию. А тормоза отказали и у писателя, и у его поклонников. Все здесь есть. И тучи, и робкие гагары, и испуганные чайки, и жирный пингвин. То ли мещане, то ли филистеры, то ли верноподданные. Один буревестник вопит: «Пусть сильнее грянет буря!» Через много лет великий писатель Фазиль Искандер в «Кроликах и удавах», диссидентско-либеральном манифесте, скажет, что буревестники всегда кончают тем, что становятся горе-вестниками. Но общество в восторге, а цензура всегда дура. Из-за горьковской чуши закрывают журнал «Жизнь», после чего памфлет расходится во всех губерниях в листовках и списках. Ведь даже из безобидного Коновалова цензура выкинула те места, где Алексей Пешков читает пекарю роман о Стеньке Разине. А дальше пошло-поехало.